«Ага?» — спросил я. «Ага. Четыре клена и одна примитивная скамейка. И почему-то распиленное на поленье дерево. И несколько бревен слева. Погода была золотая, в воздухе плыл сентябрьский мед. Мимо спешили люди. На меня нашло, показалось, что все вокруг принадлежит Вере и мне. Такая минута. Я сказал, что хорошо бы сейчас поехать за город. Подмосковье, бабье лето, белые грибы, обвалившаяся часовенка. Вера насторожилась. Ей мигом подумала, что я забрасываю удочку на этот самый счет. Или лучше сказать, на тот самый. Может быть, я и забрасывал удочку, потому что бывает, что забрасываешь и себя не знаешь. Но Вера тут же спросила, а как у меня с женой? Говорят, она совсем молоденькая. «Все хорошо», — сказал я. «Все нормально». В свою очередь я по инерции спросил, как у нее с мужем. «Все хорошо», — ответила она. «Все нормально». И тут мы оба засмеялись. Пронесло. «Осознайся», — сказал я. «Ты ведь напугалась, когда я заговорил про бабье лето и часовенку?» «Ну вот еще». «Напугалась. Да брось. Что нам-то с тобой ходить вокруг? Если уж очень будет надо, договориться сумеем». «Или нет?» Слова были отчеканены, и стало яснее ясно, что договариваться мы не станем. Прошлое есть прошлое, а сейчас настоящее. Словом, она вела разговор, как хотела. Мы закурили по второй. «Игорь?» «Да. Скоро ли ты соберешься к Коле?» «Если обещал, значит, скоро, на днях». И тут меня совсем проняло, голос дрогнул. «Вера, ты не волнуйся. Сделаю, сделаю, все сделаю». Я подумал заодно, и Вере не сказала об этом, что кроме обещанного, я прозузнаю у Коли Оконникова о каком-нибудь греющем и теплом местечке. Надо ее пристроить и развести со Старохатовым. Заклюет бабенку. Ей там не жить. Есть ведь, к примеру, сценарные курсы или курсы операторов, или в ГИК с его факультетами и ответвлениями. Я перебирал в памяти учреждения, где Коля Оконников мог иметь вес и влияние. Да мало ли место местечек, где нужен дельный администратор малого калибра. А Вера была именно таким администратором, дельным. Всегда чистенькое и вывешенное расписание, всегда спокойное взывание к дисциплине, умение ладить с парнями, которые не ладят ни с кем, и так далее. Я еще раньше, когда сидели в кафе, о таком варианте подумал, но мельком. Все, а точнее почти все, я выложил жене, и даже она, женщина 24 лет, сказала: «Некрасивое дело, не лезь в него». Но сначала Аня произнесла это буднично, безлико, и я успокоился. Куда хуже, если бы она сказала эту фразу тут же, в отклик, единым духом, потому что женскому чутью веришь невольно, особенно если оно касается какой-то истории, в которую можно вляпаться. Обстановка для домашнего пророчества была в самый раз. Жена кормила с ложечки нашу Машку. Дочь сидела у нее на коленях. И вот рука с ложечкой тянулась к каше, подгребала, черпала и несла к детскому рту. Все было чрезвычайно размеренно, туда и сюда, как маятник. И если бы, а я рассказывал о Вере и ее просьбе, было хоть что-то настораживающее, хоть где-то, хоть за 3-9 земель, рука с ложкой дрогнула бы, или приостановилась, или еще что-то. Но эта семейная кардиограмма была сейчас спокойной и ясной. Рука с ложкой полной каши двигалась безупречной ровностью. И с той же ровностью голос Ани сказал: «Некрасивое дело». «Ну и что же», — ответил я, — «надо же помочь человеку». Аня промолчала, кормила Машку. «Кроме того, как бы в запас, — сказал я, — мне и самому любопытно, обирал Старохатов или нет». «Так и скажи сразу», — усмехнулся Аня, — «а то помочь человеку, помочь старому другу в беде. Слова-то какие! А чем тебе не нравятся слова? А тем, что если она твой старый друг, как ты говоришь?» И только тут ложечка с кашей дрогнула, отыграла секундные колебания и поползла дальше. «То почему она ни разу не пришла к нам в дом? Почему?» Аня набирала обороты. «Почему она ни разу не поинтересовалась, начал ли ходить твой переболевший ребенок?» «Да ты просто ревнуешь». «Я?» «Конечно. не роняй кашу.